ней те самые зелоты, о которых в последние дни можно было услышать все чаще и чаще. В городе их не встретишь. По крайней мере, в таком виде. Высокие, сухощавые, дикие на вид. Ноги босые, с затвердевшими ступнями, штаны грязные и рваные. Поверх рубашек вместо жакетов или пальто жилеты с длинной бахромой. По краям бахромы свисают синие нитки. Отличительный знак этих людей. У каждого кривой, острый, как бритва, нож, имеющий почти ритуальное значение. Четверо из них вооружены луками и колчанами со стрелами. Эти луки из слоеного рога изготовлялись в Персии, продавались повсюду и были в большом ходу в Израиле. Стрелы имели оперение из голубиных крыльев и были оснащены стальными наконечниками. Зелотов отличали длинные нечесанные волосы, как у назаретян. Правда, в отличие от них, они коротко стригли бороды на манер хасмонцев, а на голове носили изысканные хасмонийские шапочки. Бернис почувствовала крепкий и острый мужской запах их давно немытых тел. Зелоты, как правило, занимались мирным трудом. Однако эти фермеры, лудильщики и плотники предпочитали грабеж на дорогах, охотясь за арабскими и сирийскими торговцами. Беренис смотрела на них с таким любопытством, что один из разбойников спросил: «Ты разве никогда не видела таких, как мы, госпожа?» А другой добавил: «Надо было метнуть пару копий вслед этим латинским негодяям. Их время придет. Для нас важнее верблюды. Вы не видели их, госпожа, груженных верблюдов с арабскими погонщиками? Мы идем по их следам». «Прошли полчаса назад», — охотно ответила Беренис. «Черт побери, они уже должны быть в Тиберии». «Ничего, завтра наступит новый день. Терпение — это благо». Беренис спросила их о доме Гиллеля. «Ах!» — произнес главарь, высокий, сухопарый, голубоглазый блондин. Его кривой нос, грубое лицо и бледная кожа свидетельствовали о происхождении из рода Коэнов. «Так вот, куда ты направляешься, госпожа? Ну и времена. Как не встретишь женщину с лицом и грудью, которые стоят того, чтобы на них посмотреть, она точно идет к Гилелям. Шагай прямо по дороге и поверни направо». Бандиты пошли дальше, сжимая в руках ножи, и скрылись в пыли, поднятые лошадьми римлян. В воздухе остался только крепкий запах их тел. Беренис продолжила свой путь и через сотню шагов свернула вправо на узкую тропу, петляющую среди ароматной кедровой рощи. Через полмили тропа нырнула в лес, потом поднялась на холм. Оттуда открылась плодородная долина, в середине которой раскинулось большое сельское поместье, окруженное низким забором. Каменный